Глава 6. Леон договаривался с начальником охранной фирмы «Щит», находящейся на тенистой старинной улице Ростова. «Вы будете вести круглосуточное наблюдение за домом номер 26 по улице Озерной. Предполагается нападение на жителей дома. При возникновении опасности ваша задача – спасти парня и девушку». «Сколько дней будет вестись наблюдение?» – поинтересовался начальник охранного агентства. «Столько, сколько потребуется», – ответил Леон. «Дело ваше. Наши расценки вы видели», – усмехнулся начальник и подумал. «Причуды богачей – нам доход. Охранять нужно незаметно и для соседей, и для жильцов дома». «Ясно. Придется ставить камеры наблюдения. Вести охрану напрямую не получится. В деревне незнакомых людей сразу обнаружат». Начальник охраны поморщился. Неужели этот красавчик следит за девушкой и ее парнем? «При малейшей угрозе их жизни сразу звоните мне», – сказал Леон. Это охранное агентство посоветовал Леону один из клиентов-заказчиков. Он говорил, что в фирме работают действительно серьезные ребята, прошедшие горячие точки. «Хотя бы намекните, чего ожидать? Мафиозные разборки? Или наоборот, клиенты скрываются от правосудия?» Леон посмотрел на квадратного как шкаф начальника охраны. «Если я скажу, что это связано с потусторонними силами, поверите мне?» «Нет, конечно», — хмыкнул тот и окончательно решил. «Молодому ювелиру элементарно некуда девать деньги, вот и придуривается». «Вот именно, не поверите», — кивнул Леон. «Поэтому просто охраняйте». «Ну и как носить фляжку?» – скривилась Даша, пробуя положить ее в карман. Край сарафана сразу оттянула вниз. «На поясе!» – Винсан протянул белый кожаный пояс с карманом. «Давай надену!» Не обращая внимания на ее протест, застегнул пряжку. Фляжка отправилась в карман. Отойдя в сторону, полюбовался делом своих рук. Минуты три удерживал на лице серьезное выражение. А потом, не удержавшись, засмеялся. Даша обиженно посмотрела на Лоу, не понимая причины веселья. Подошла к зеркалу. На нее смотрела девушка в легком сарафане, обвешанная украшениями, перепоясанная широким поясом, с тяжелой фляжкой на боку. «К такой экипировке нужна другая одежда. Украшения лучше спрятать под рубашку. А пояс носить с бриджами или брюками. Так буду меньше привлекать внимание. А сережки придется скрыть волосами». Она повернулась к Винсану. «Тебе не показалось, что за нами следят? У меня волосы на затылке шевелятся от взглядов», — пожаловалась Даша. «Или у меня мания преследования?» «Думаю, нет, не мания. Я второй день чувствую рядом чужое присутствие. Но не хотел тебя расстраивать». Лоу выглянул в окно. «Вчера обошел весь двор и сад. Никого. Но ощущение не исчезает». «Сегодня Леон привез амулеты для тебя. Попробую их активировать». Ее взгляд наткнулся на сумку, из которой торчал краешек книги и записи. «А почему ты уложил книгу? Закончил перевод?» «Не совсем. Это мера предосторожности. Пусть все находится в одном месте, чтобы быстро взять и унести». Винсан улегся на диван, рассматривая девушку. «Ты права, нужны брюки. Сейчас в сарафане с фляжкой на поясе ты похожа на озабоченную алкашку». «Я тебе покажу алкашку!» Даша брызнула на него водой из вазы с цветами. Белые лепестки роз посыпались на пол. «Насорила? Убирай!» — шутливо возмутился он, вытирая мокрое лицо. «Я иду на охоту. Пора добывать мясо на обед», — серьезным тоном сказал он, вставая с дивана. «Добывая пищу, не закали копьем холодильник и берегись злого чайника», — посоветовала Даша. Она чувствовала тревогу и видела, что Лоу тоже обеспокоен. Сняла пояс, вылила обычную воду из фляжки. «Завтра они пойдут в церковь за освященной водой». «Я думала, что здесь должна стоять чаша. Откуда мы наберем воды?» — тихо прошептала Иволга. Они отстояли службу, на которую неожиданно попали. В церковь она ходила вместе с бабушкой всего несколько раз. и всегда чувствовала смущение, глядя на истово молящихся людей. Под осуждающими взглядами старушек Даша неловко перекрестилась, но не смогла избавиться от впечатления показушной набожности у некоторых прихожан. Она всегда считала, вера в Бога – это душевный нелегкий труд, и лучше делать его в одиночестве. Винсан же вообще вызвал возмущенный шепот пожилых женщин громким замечанием. «Ничего себе! В церкви есть темные, и они молятся!» «Тише ты!» – одернула Даша. «Может, в этом их спасение?» «Ага, особенно старается та тетка в синем платье, которая забирает энергию у соседки». Он показал на женщину у колонны. В этот момент прихожанка, услышав их, обернулась. Ее лицо исказилось гримасой ненависти. Женщина стала торопливо пробираться к выходу. Наконец толпа возле священника поредела, и Лоу направился к нему. «Батюшка, скажите, пожалуйста, где набрать святой воды?» Священник без удивления глянул на молодого человека и показал в угол. Там стояла перевернутая 20-литровая емкость с краником, похожая на кулер. Винсан набирал воду, передавая фляжки Иволге. Дома они сразу направились в сад. Даша хотела зарядить воду светом. Держа емкости с водой в обеих руках, безрезультатно постояла у ясеня, акации, орешника. И только орех отозвался. Вдоль позвоночника побежали мурашки. Стала покалывать кожу. Она прислушалась к себе. По рукам до кончиков пальцев прокатилась дрожь. Энергия пошла волной, утекая в воду. Тело служило проводником. Свет солнца, накопленный ореховым деревом, проходил через нее и стекал во фляжке. Потом, словно какой-то барьер, преградил путь. И произошел откат. Даша поняла, вода больше не принимает энергию. Ее тело тоже переполнилось живительной силой. Винсан взял фляжку из ее рук, заглянул внутрь. Вода светилась. На поверхности жидкости проскакивали искры, как от электрического разряда. «Получилось! Ты наполнила воду светом!» – обрадовался он. «Оберег я вылил из серебра, а цепочка стальная, так оборвать труднее!» Леон протянул знак Лоу. «Надевай!» «У него только одна цепочка, а я как новогодняя елка!» – пожаловалась Даша. «Никогда не носила столько украшений!» «Ничего, потерпишь!» – отозвался Винсан, пытаясь рассмотреть что-то у себя сбоку на шее. Надевая оберег, в отражении зеркала он заметил пятно. Попробовал вытереть. Ничего не получилось. Пятно осталось. «Дай-ка взгляну!» Даша встала на цыпочки. «Похоже на татуировку. Странный рисунок». «Что? Я не делал никаких татуировок!» – удивился Лоу. «Сходно с древнеславянскими символами, но такого знака я не видел», – изумился Леон, осмотрев шею товарища. «Что за черт? Не помню, чтобы меня метили!» – недоумевал Винсан. «Леон, нарисуй на бумаге, как выглядит эта метка. Интересно, когда она появилась и зачем?» «Вчера вечером точно не было», – сообщила Даша задумчиво. Она вспомнила, что смотрела на склоненную голову Лоу, когда тот сидел над книгой. «Рисунок очень яркий, действительно похож на татуировку. Я бы заметила». Иволга не обратила внимания на понимающую улыбку Леона. «Значит, метка появилась за ночь. Остается выяснить, для чего и что означает». Винсан снова подошел к зеркалу, пытаясь разглядеть изображение на коже. Леон протянул рисунок. «Закончил. Смотри. Мне тоже интересно, почему татуировка оказалась на твоей шее. И еще, ее никто не рисовал. Я рассмотрел. Она проступила на коже. По отношению к вам двоим уже ничему не удивляюсь». «Троим. Ты тоже, Салман. У тебя свой дар – наделять светом ювелирные изделия. Неизвестно, как они действуют на тех, кто покупает». «Мы слишком мало знаем», — сказала Даша рассеянно. «Я что-то упускаю, не понимая значения слов, знаков». «Значит, и от меня есть польза», — — обрадовался Леон. Лоу вытащил книгу из сумки. Внимательно разглядывая рисунки Искандера, сравнивал с рисунком товарища. Даша жестом указала на дверь, ведущую в кухню. «Пока Винсент занят, попьем чаю». «С удовольствием!» Леон прошел за ней в соседнюю комнату. Ему очень нравился этот дом. Он дышал стариной и тем особым уютом, который появляется, если многие поколения жильцов обустраивают его с любовью. Они успели выпить по кружке чая, когда на кухне появился расстроенный Лоу. «Не обнаружил», – посочувствовала Даша. «Отыскал, только радоваться нечему. Этот сакральный знак называется рубежник. Он ставился на погостах, капищах, святилищах древних славян, обычно черного цвета, включает в себя удлиненную поворотную свастику. К тому же это противосолонный символ, похожий на стремительный разворот туго сжатой пружины. Такие символы более агрессивны по своей сути. Рубежник – знак, приводящий человека Земли в пространство небесных законов. Иначе говоря, открытые врата в неведомое. Какого цвета эта фигня на шее? – поинтересовался Винсан, садясь за стол. Красно-черного. Рисунок очень четкий, как будто выколот или нарисован тушью, – ответил Леон. Красного цвета. «Пока я живой, а потом, когда прихлопнут, почернеет», – нахмурился Лоу. «В книге написано, рубежник – жертвенный символ. Он как бы рубеж между миром Нави и Яви. Интересно, кто готовит из меня жертву?» «Не обязательно так воспринимать знак. Он может означать и что-нибудь другое. Просто мы пока не понимаем», – возразила Даша. «Неужели он струсил? Из меня сразу сделали жертву. Конечно, я перепугалась. Но он ведь мужчина. Может, все-таки переберетесь к нам? Ни чудес, ни сверхъестественного в нашем доме не замечено», — повторил приглашение Леон. Даша налила в кружку чай и подала Лоу. «Рискнем остаться. Еще дня на два. Нужно кое-что проверить». «Я тоже считаю, нужно остаться», — отстраненно произнес Винсан. «Если вдруг что-то пойдет не так или заметите подозрительных людей, то сразу звоните мне», — попросил Леон. Как-то повлиять на Алатырь Даше не удалось. Знак не отзывался. Она обошла весь сад, каждое дерево, но чувство прохождения энергии к символу так и не возникло. Даша вернулась в дом. Лоу сидел перед ноутбуком, глубоко задумавшись. «Может, оберег не нуждается в подзарядке?» – предположила она. «Достаточно того, что находится на человеке». «Эй, я к тебе обращаюсь!» – окликнула она Винсана, замершего перед монитором. Очнувшись, он устало помассировал виски. «А что, если мы наблюдаем эффект Кирлиана, когда видим свечение вокруг людей?» Семен Давидович Кирлиан, наш земляк, краснодарец, в 1930 году открыл мерцающее излучение, названное в его честь эффектом Кирлиана. Он визуально наблюдал свечение газового разряда при помещении объекта в поле высокой напряженности электрического тока. Проще говоря, обнаружил ауру вокруг человека, растений, различных предметов. «Подойди сюда, взгляни». Он показал на экран ноутбука. «Похоже, но мы не видим ауру неживых предметов. И как объяснить черноту, туман?» — не согласилась с ним Даша. Лоу потянулся, распрямляя затекшую спину. «Загадки без ответов. Я иду спать. А ты?» — поинтересовалась Даша. «Предлагаешь с тобой?» — заулыбался Винсан и тут же охнул, получив подушкой по голове. Она обрадовалась. «Узнаю прежнего шутника». «Подъем!» — нудным монотонным голосом повторял Винсан у двери Дашиной спальни. «Ты знаешь, какой у тебя противный голос!» — пробурчала она, закрыв уши, перевернулась на другой бок. «Станет менее противным, если я скажу, что завтрак готов». Ехидно поинтересовался он. «Угу, улучшение есть», — подтвердила Иволга, вставая с постели. «Пока некоторые дрыхли, я перевел отложенные раньше страницы. Тогда не понимал, что это за символы. Теперь переводить легче, зная о славянских сакральных знаках». Одевшись, она выглянула за дверь. Лоу сидел на полу, разложив вокруг себя листки с записями, книги, справочники. «Ты сидел под дверью всю ночь?» – удивилась Даша. «Еще чего! Только утром пришел!» Он не стал объяснять, что оберегал ее. Вчера испугался, что не сможет защитить девушку. Делая из него жертву, метили, скорее всего, в нее. На тонком одеяле Винсан проворочился всю ночь. От жесткого ложа мышцы онемели, поэтому, проснувшись рано, взялся за перевод книги. Даша уплетала омлет и гренки за обе щеки. «Спасибо, очень вкусно. А ты почему такой бледный? Тебе нехорошо?» Винсан притворился умирающим. «Только поцелуй вернет меня к жизни». Даша поднялась со стула и звонко чмокнула в щеку. «Теперь лучше?» – улыбнулась она и сделала ошибку, заглянув ему в лицо. В бездонный, черный омут глаз Лоу ухнула ее душа. «Начинаю понимать, что такое желание», — промелькнуло в голове Даши. «Еще три разика, и оживу окончательно», — попросил Винсан, прижимая ее руку к груди. «В следующий раз», — пробормотала Даша, с трудом приходя в себя. Винсан дурашливо, поднимая руки в молитвенном жесте, пропел. «О, жестокосердная!» Она прервала его стенание. «Ты бы лучше рассказал, что нового узнал из книги». Лоу взял под козырек. «Повинуюсь, мой командир!» «Значит так. Инар знал о славянских оберегах. Считал их арийскими, то есть принесенными славянами ариями в Персию. Он активно пользовался ими. Оказывается, в ту пору о них знали почти все». И считали знаки чем-то естественным, как сейчас носят на груди крестик. Инар описал в книге символы, необходимые лекарям. На левой руке у него был вытатуирован молвенец, умножающий силу слова или приказа. На груди – инглия, знак первичного божественного огня. На другой руке – одолень трава, символ, защищающий от болезней, насылаемых злыми силами. И на затылке символ Салонь, защита от темных. Думаю, его сын Арман знал об оберегах, и у него тоже были татуировки. Искандер нашел в Ведах подтверждение семейной традиции наносить охранные знаки на тело. Видишь, так выглядит знак «Одолень травы». Винсан показал рисунок. «Почему не знали об оберегах твои последующие предки? Загадка». Видимо, забыли иранский язык или не смогли прочесть книгу и оказались беззащитными перед силами зла. Какое отношение имеют древнеславянские символы к Ирану и как они там оказались? Поинтересовалась Даша. Сквозь кружевную занавеску она смотрела в окно. Ощущение чужого взгляда тревожило и раздражало ее. Винсан погладил татуировку на шее. «Арии?» Древнее название славянских племен. Ра – бог, Ар – земля. Иначе говоря, славяне считали себя земными детьми бога солнца. Ариями называли себя и древние персы. У этих народов были общие предки. Уходя от похолодания, славяне дошли до Персидского залива и появились в Персии, Сирии, Индии, Египте, смешавшись с живущими там народами. Персидский царь Кир гордился тем, что он из древнего рода ариев. В половине стран земного шара свастика Калаврат встречается на предметах обихода, в вышивке, в обсерваториях, в гробницах. Получается, мы плохо знаем свою историю. Сделал он заключение. «Судя по всему, в школе нас учили другой истории», – посетовала Даша. «Сколько мы будем тут сидеть? Ты что-нибудь понимаешь? Зачем мы следим за этой парочкой?» Глядя в камеру, пробурчал молодой охранник Кирилл. Тебе платят не за болтовню, а за дело. Сказано наблюдать. Наблюдай!» Сердито отреагировал охранник постарше, Даниил. Его раздражало, что напарник отвлекался, не смотрел в камеры. «Чудная девчонка вчера днем бродила по саду. Возле каждого дерева стояла минут по 20. Потом укладывалась на траву. Если собиралась загорать, то почему в одежде? Интересно, а у нее с головой в порядке? Тебе не кажется, что наш ювелир следит за ней?» «Не кажется. Если бы следил, то камеры поставили бы в доме, а не на улице. Будь добр, займись делом». «К ним гостья, соседка Лина с тортиком», — сообщил Кирилл. «Докладывать?» «Нет. Леон просил сообщать при появлении рядом с домом незнакомых людей». «Красивая девушка, прямо персик», — одобрительно причмокнул языком молодой охранник. «Нужно обязательно познакомиться с ней». «Привет, ребята! Давайте мириться!» — с порога закричала Лина. «Повинную голову меч не сечет!» Она прошла на кухню, поставила на стол нарядную коробку, ловко открыла крышку. С десяток аппетитных пирожных предстали взору Даши и Винсана. «Винсану 4 штуки, нам с тобой по 3, — сказала Лина. «Хозяйка, чаем поить будешь?» «Конечно, присаживайся». Даша набрала в чайник воды и поставила на огонь. Пирожные оказались очень вкусными. Винсан съел все. Иволга осилила 2 и потянулась за 3-м, когда комната поплыла перед глазами. «Мне нехорошо», – борясь с головокружением, с трудом проговорила она. С грохотом упал со стула Лоу. На его бледном лбу четче проступил нитевидный шрам. С закрытыми глазами он сейчас напоминал негатив. Светлые волосы, пугающе белая кожа, бесцветные губы. Даша испуганно глянула на Лину. «Что ты сделала?» Соседка сощурила глаза и сказала со злостью. «Это обычное снотворное. Они рассказали мне, что ты за штучка. Я не собираюсь рисковать Винсаном. Тебя пусть забирают, а он останется. Я все расскажу ему. Лоу будет благодарен мне за спасение, потому что ты чудовище!» Лина достала сотовый и набрала номер. «Приезжайте! Она съела 2 пирожных. Сейчас заснет. Можете ее увозить. Деньги, как договорились, уже сегодня будут на карточке». Услышав ответ, удовлетворенно улыбнулась. Посмотрела на поверженную соперницу и направилась к выходу. 2 дня назад к ней подошла миловидная женщина и стала расспрашивать о Даше. Она рассказала, что на самом деле представляет собой девушка. Оказывается, ее разыскивает полиция за убийство собственной бабушки. За помощь в поимке преступницы Лине обещали хорошо заплатить. Вручили коробку с пирожными, объяснив, что так легче без риска арестовать злоумышленницу. Даша, стараясь не закрывать глаза, шатаясь, добрела до входной двери. С трудом открыла фляжку, плеснула воду на дверь и порог. У нее хватило сил вернуться на кухню. Там сознание покинуло девушку. Она рухнула на пол. «А вот и время Че. Быстро звони ювелиру. Возле дома остановилась Ауди черного цвета с тонированными стеклами. К дому направляются 2 мужчин и женщина», — глядя в камеру, произнес пожилой охранник. «Я не понял, чего сидишь?» Даниил засунул за пояс брюк пневматический пистолет. Приготовил электрошокер «Скорпион». «Поторопись!» Клиент сказал сначала узнать, кто они такие. В дом до его приезда визитеров не пускать. Уже после случившегося, когда запись с видеокамер попала к начальнику охранного агентства, тот попытался понять, что произошло на улице Озерной. На записи видно. В входной двери идут 3 человека. Мужчина протягивает руку к дверной ручке. Между ним и дверью образуется какая-то дуга огненного цвета. Всю троицу отбрасывает метра на 2 в сторону. Они поднимаются. повторяют попытку. Та же дуга, но с большей силой разбрасывает пришельцев по сторонам. Они упорно встают. Один из мужчин разбивает большое кухонное окно. Незнакомцы один за другим исчезают в доме. Через 20 секунд камера фиксирует прибывших, наконец, охранников. Его сотрудники свободно открывают входную дверь. Оказывается, она не заперта и тоже скрываются в доме. В то, что потом рассказали прибывшие в офис потрясенные охранники, верилось с трудом. Из коридора мы сразу попали на кухню. Парень без движения лежал возле перевернутого стула. Рядом с ним присела на корточки молодая женщина. Двое мужчин веревками связывали девушке руки и ноги. При этом тряслись так, будто их били невидимые электрические разряды. Держа их под прицелом, я приказал мужчинам поднять руки и отойти в сторону. Кирилл взял на мушку женщину. Все трое послушно встали возле стены, метрах в трех от нас. Вдруг они покрылись черным дымом. Видимо, как-то ухитрились зажечь дымовую шашку. Дым дополз сначала до меня, вздрогнул, вспоминая Даниил. Я успел выстрелить из электрошокера в одного из мужчин. Дым поднялся по моим ногам. Мне показалось, что из тела выдернули все кости. Такой жуткой боли никогда не испытывал раньше. Дальнейшее не помню. Я увидел, что Даня кулем свалился на пол и ударил из скорпиона во второго мужчину. Не попасть с 3 метров невозможно. Они корчились на полу и выли. «Шеф, вы не поверите! За секунды крепкие мужики стали стариками, лет за 80. У меня волосы дыбом встали. От ужаса не мог сдвинуться с места. А дамочка, давай орать! Он обещал им молодость, если привезут свечу и луч! А ты, сволочь, убил их! И как кинется на меня!» Ну и вырубил ее одним ударом. Потом приехал Леон с охраной. Женщину связали. Даниил пришел в себя, но выглядел неважно. Сидел на полу, покачиваясь. Ювелир развязал девушку. Оказалось, и она, и парень просто спят. Охранники перенесли их в машину ювелира. Он собрал какие-то записи и книги в сумку. Нам сообщил, что камеры можно снимать, наблюдение окончено. Связанную бабу забрали с собой, а стариков отпустили. Кирилл, рассказывая, вытирал обильный пот со лба. После произошедшего парня мучили кошмары и странная слабость. «Даниила, я еле довел до машины. Через полчаса он вроде оклемался, но стал совершенно седой. Что за хренотень там произошла, так и не понял. Мужики, ставшие стариками, начали бухтеть, мол, верните племянницу. Но ювелир приказал им убираться, пока не вызвал полицию. Старики поковыляли в машину. Черная Ауди тронулась с места. Спросил у ювелира, почему они не сдали нападавших властям, ведь их действия попадают под статью. Он ответил, что важнее проследить за стариками и выяснить, кто их послал. Я собрал оборудование. Даниилу стало плохо. Пришлось везти в больницу. Все повидавший начальник охранного агентства находился в шоке. Рассказ сотрудника можно было бы списать на пьяный бред, но глаза не обмануть. Он просмотрел запись несколько раз. К дому подходят 2 мужчин, лет 40, и молодая женщина. Через полчаса в той же одежде выходят. Если внимательно сравнить, те же люди, только постаревшие лет на 40. И как объяснить то, что случилось с Даниилом? У мужика украли 10 лет жизни и здоровья. Он набрал номер Леона, втянувшего их в эту авантюру. «Нужно встретиться. Очень хочется получить объяснение». «Объяснять не стану. Поверьте, вам лучше не знать. Я оплачу лечение вашего сотрудника и даже компенсирую моральный ущерб, хотя это не входит в наш договор». «Вы все оплатили. Остальное – наши технические издержки. Я увидел на пленке нечто странное. Хоть намекните!» «Извините, не могу». Леон отключил трубку. Рано утром Даша проснулась в чужой постели. В ужасе вскочила с кровати. Отдернув штору, оглядела сад за окном, бассейн, столики, полосатые шезлонги. Узнав дом Леона, облегченно выдохнула. На стуле нашла свою одежду, аккуратно сложенную, чистую и выглаженную. «Интересно, кто меня раздевал? И до чего же хочется есть? Прямо умираю!» Она оделась и пошла по коридору. «Должна же быть кухня в этом доме!» – размышляла Даша. Из-за угла появился мужчина, одетый в ослепительно белую рубашку и белые брюки. Только пистолет в кобуре выдавал его принадлежность к охране. «Вы очень рано встали. Вам что-то нужно?» – поинтересовался он у девушки. «Я ищу туалет и кухню», – смутилась она, чувствуя, как лицо стремительно заливает румянец. «Ванная рядом с вашей комнатой. Кухня на первом этаже направо от лестницы». «Скажите, а где другой гость?» Она была уверена, Лоу жив. Вот только куда его определили? «Он в комнате напротив вашей спальни. Еще что-нибудь?» Охранник был вежлив и внимателен. «Нет-нет, спасибо. На этом все». Даше ужасно захотелось сделать книксин. Мужчина разговаривал с ней тоном благовоспитанного дворецкого. Сделав бутерброд с колбасой и сыром, она успела откусить кусок, когда услышала. «Проголодалась!» Даша подпрыгнула на месте и чуть не уронила продукты на пол. Откашлявшись, сердито заявила. «Леон, ну зачем так пугать? Извини, конечно, что залезла в ваш холодильник без спросу. Я голодна, как волк, словно не вчера ела, а год назад». «Два дня назад. Ты проспала почти 48 часов», – уточнил Леон. «Что? А как же Винсан?» – забеспокоилась Даша. «Еще спит. Он ослабел. Врач колол ему что-то, поддерживающее сердце. Извини, я в этом не разбираюсь. По прибытии вас осмотрели врачи. Ты была в порядке, но в глубоком сне. А у Лоу сильнейший упадок сил». Леон, увидев ее испуганное лицо, поспешил успокоить. «Сейчас с ним все хорошо. Он скоро проснется». Леон смотрел, как Даша уничтожает бутерброды, запивая чаем. «Она мне дорога, как будто младшая сестра. Я ужасно боюсь за эту девочку. Во что они с Лоу ввязались? Расскажи, как мы оказались у вас в доме? Что вообще случилось? И кто меня раздел?» — спросила Даша, утолив голод. «Иволга, трусишка, это сделала бабушка. Мы волновались за вас с Винсаном. Наняли охранников наблюдать за домом. Лина угостила вас пирожными со снотворным, которые дала женщина, представившаяся ей следователем». «Ничего не понимаю. Зачем следователю передавать для нас снотворное?» — удивилась Даша. «Женщина, Бирая. Я поговорил с Линой. Она поверила. Или ей очень хотелось верить, что ты убила свою бабушку. Поэтому помогала следствию поймать преступницу». Леон, протянув руку, смахнул крошки хлеба со щеки девушки. «По-моему, Лина неравнодушна к Винсану и сильно расстроилась, узнав, что он пострадал. А тебе даже не поинтересовалась». «Ревнивая дура!» — разозлилась Даша. «Чуть не угробила нас!» Леон, успокаивая, погладил ее руку. «Не надо, малышка. Лина казнит себя за доверчивость». «Что было дальше?» — буркнула Иволга, недовольная тем, что он защищает ее соперницу. «После того, как вы съели пирожные, Лина ушла. В дом попытались проникнуть двое мужчин и женщина. Через дверь пройти они не смогли. Я видел запись с камер. Их отбросило от двери, как игрушечных». «О, значит, заряженная святая вода подействовала», — обрадовалась Даша. «Вот что это было», — удивился Леон и продолжил. «Они разбили окно на кухне и влезли в дом. Окно уже застеклили», — успокоил он девушку, заметив выражение ее лица. «Когда ворвались охранники, женщина сидела возле Винсана. Мужчины связывали тебя. Старший охранник выстрелил в них из пневматики. Они постарели за считанные секунды. Стариков я отпустил, хотя за проникновение в дом нужно было сдать их в полицию. Я хотел узнать заказчика. Мои люди попытались проследить за ними, но дедушки оказались тертыми калачами. Ребята потеряли их в городе, а женщина здесь, в доме, заперта в дальней комнате. Пока молчит. Может, заговорит при виде тебя? Хотелось бы узнать, кто меня преследует и зачем. Даша увидела в зеркале кухонного шкафа свое отражение. Обеспокоенно завертела головой. «Где большое зеркало?» «Не переживай, ты по-прежнему молода!» Леон неправильно понял паническое выражение на лице девушки. «В коридоре, на стене!» Быстро добавил он, заметив ее досаду. Через минуту Иволга вернулась на кухню. «Весь янтарь разрядился и стал тусклым, поэтому я не пострадала. Серьги и кольцо с кулоном целые, а в зеркале шкафа мне показалось, что на них трещины», — объяснила Даша испуг. «Когда вы меня отпустите?» — закричала женщина, увидев входящего в комнату Леона. Заметив Дашу, стоящую на пороге, тут же забилась в угол комнаты. Глядя на нее безумными глазами, хрипло прошептала. «Пусть она не подходит ко мне! Это из-за нее мои дяди снова стали стариками!» Иволга прошла к дивану, удобно расположилась на нем. С любопытством стала рассматривать незнакомку. Она так боялась Бирая, что испуг представительницы этого племени был бальзамом на душу. «Они опасаются меня!» «А это значит, с ними можно бороться!» «Вы уйдете домой, как только расскажете, кто приказал вам напасть на моих друзей и с какой целью», сказал Леон, присаживаясь рядом с Дашей. «По-хорошему, вас надо сдать за нападение в полицию». Бирая парировала. «А вас за похищение! Что же сразу не сдали?» Леон досадливо поморщился. «Да». Трудно было бы объяснить в полиции, зачем продержали эту женщину столько времени. «В ваших интересах сказать правду. По приказу кого вы вломились в дом?» «Мне нечего скрывать!» — с вызовом выкрикнула темная. «Князь велел привести к нему свечу и луч, а за это он вернул моим дядям молодость. Мы заплатили ее соседке», — она показала на Иволгу. «Лина согласилась скормить им снотворное. Девчонка поверила, что эта пигалица способна кого-то убить», — засмеялось чудовище, злобно поглядывая на Дашу. «Если бы задумка получилась, дяди представили бы меня князю. Но все пошло не так. Мы не смогли войти в дом и как шантропа полезли в окно. Я взяла немного силы у белобрысого парнишки, но он слабак. У него оказалось мало энергии. А у этой...» Она снова кинула недобрый взгляд на Дашу. «Оказалась сильная защита. Дяди не справились». Иволга, прищурив глаза, рассматривала ауру Бираи, темно-коричневую, с вкраплением красного. Отчего она стала такой? Откуда у этой симпатичной женщины столько ненависти и злобы? «Кто такой князь? Где живет? Зачем ему понадобились мои друзья?» — задал новые вопросы Леон. Темная оскалилась, чуть подавшись из угла. Сейчас она напоминала загнанную волчицу. «Он живет где хочет. У него богатство и власть. Мои дяди с ним находятся с 20 лет. Князь дал им все. Деньги, легкую жизнь, развлечения. Обещал вернуть молодость. Он всесилен». О таинственном князе женщина говорила с восторженным блеском в глазах. «Я тоже хочу жить. Не горбатись за нищенскую зарплату. Хочу все и сразу, и он даст это мне. Мы все равно выследим и уничтожим вас». Она в упор посмотрела на Дашу. Та поежилась. Ненависть женщины расходилась волнами по комнате, отравляя все вокруг. «Вы не ответили, почему князь преследует именно их?» — повторил вопрос Леон. Крепко сжатые кулаки, лежащие на коленях мужчины, выдавали волнение. «Ему нужна она! Князь использует силы Салман в своих целях. Светлых осталось не так много. Большинство как ты и тот слабак. Она ехидно глянула на Леона. Имеют столь малое количество сил, что не стоит и рисковать. Не так уж князь и всесилен. Если отправил за мною, сначала вас. Как только он почувствовал, что ничего не получилось, забрал подарочек у твоих дядюшек. А может, давал его временно. Ты не подумала об этом? Поинтересовалась Даша. «Князь не забирал у дядюшек силы! Это сделала ты!» Завизжала женщина. Даша возразила. «Ошибаешься. Дар лекаря не способен навредить человеку. Амулеты разрядились, чтобы защитить меня. Скажи, как выглядит князь?» «Не видела. Дядья ездили с ним по всей стране и жили в свое удовольствие. А я прозябала в нищете со своими честными и никчемными родителями», проговорила женщина, кривя губы. «Как ты поступишь с ней?» – поинтересовалась Даша. «Придется отпустить. Боюсь, будет трудно объяснить полиции, зачем мы двое суток продержали ее в доме. А про себя подумал. Может, удастся проследить хотя бы за ней?» «Как получилось, что вы не справились с неопытными Салман? Я выкинул на ветер 80 лет жизни, даря их вам. И это был только аванс. Привезли бы свечу, получили бы молодость», — гневно выговаривал понурым старикам мужчина лет 30. Чем-то похожие друг на друга дедушки лет 80 редком сидели на диване в комнате с задернутыми шторами. Только один был худой и высокий, а второй смахивал на разжиревшего колобка. «Князь, простите, но вы ошиблись. У Салман оказалась сильная защита. Только благодаря вашим щитам мы смогли подойти к девушке. Дом тоже кто-то закрыл от вторжения темных. Хорошо, что окна не были затворены, и мы попали на кухню», — оправдывался один из старцев. «Вы должны были проверить, прежде чем лезть на рожон. В этом доме когда-то жили очень сильные знахарки, и они могли поставить защиту на вход. Неужели нужно учить вас, как вести наблюдение? Вы не заметили, что дом под охраной, а это уже второе упущение». Князь презрительно посмотрел на дрожащие руки стариков, на покрытые глубокими морщинами лица, и зло добавил. «Не надейтесь, в ближайшее время омолодиться. Благодаря вам у меня в запасе осталось мало времени». Мужчина сел в кресло, стоящее возле старинного стола из черного дерева, и задумался. В магистрате его авторитет пошатнулся. Большинство денежных потоков стали контролировать 5 магистров, древних, как мир старцев. А ведь эти старики вовсе не самые сильные бираи, обыкновенные удачливые дельцы. Но у кого деньги, у того и власть. Он не беден, но в последнее время несколько его предприятий разорились. Каждый темный обязан часть доходов отсылать на счета магистрата. Он много лет посылал огромные деньги и надеялся со временем попасть в состав анклава, руководящего состава. Князь знал, какой неограниченной властью обладают магистры. Он мечтал тоже стать вершителем судеб многих людей. Анклав устраивал финансовые кризисы, развязывал войны, переделывал историю. Темные всегда вмешивались в государственные дела, все переворачивая в свою пользу, ухудшая жизнь другим. Нет ничего интереснее, чем игра в передел мира. После того, как в кассу магистрата он стал отсылать меньше денег, мечта быть избранным растаяла, как дым. Нужно придумать что-то неординарное, но это после. Сейчас необходимо привести в порядок личные дела. Жаль, что он слишком занят и не может сам заняться светлой парочкой, но все же постарается найти время. Повисло тяжелое молчание. Старики замерли на диване, боясь шелохнуться. За 50 лет общения с князем они узнали его тяжелый взрывной характер. На их глазах было уничтожено много светлых и темных людей. Одних он убивал ради силы, других – в назидание и наказание. В последние годы все больше мрачных красок добавлялось и в одежде князя, и в обстановке помещений, в которых он жил. Вот и в этом доме вся мебель черная. А сквозь плотно задернутые шторы цвета моренго не пробьется ни один лучик. Сам князь носил одежду либо серого, либо кобальтового оттенка, и всегда из материала шанжан. Двуличным материалом называли его братья, совсем как сам хозяин. Высокий стройный князь выглядел на 30 лет уже долгие года. Братья подозревали, что ему больше 200 лет, но они ошибались. «Что притихли?» – язвительно спросил он. «Ваша племянница у Барвиновых, и это замечательно. Рассказать ничего не сможет, потому что не знает. А вот нам ее сведения понадобятся. Сколько светлых? Кто они? Организуйте наблюдение за домом ювелира. За дело! Хватит изображать соляные статуи! Идите!» Князь махнул рукой королевским жестом, отсылая подданных прочь. Братья, скрывая недовольство, шаркая, побрели на выход. До неудачи со свечой князь регулярно поддерживал их силы, не давая состариться больше, чем на 40 лет. Теперь настоящий возраст, грузом прожитых лет, придавил к земле. Лоу проснулся к вечеру. Ужинали впятером. Олег Геннадьевич, Алла Петровна, Леон, Даша и Винсан. «Что будете делать?» – поинтересовался старший Барвинов. «Из того, что я узнал, стало ясно. Нужно больше информации о Салман и Берае. Необходимо найти способ защититься от темных. Пока же вы должны находиться под охраной в доме». «Я так не считаю. Прятаться – не лучшая идея», – возразил Винсан. «Мне в голову пришла одна мысль. Часть оберегов дал вам старик на Урале, Даша рассказала», – пояснил он. «А другие славянские знаки у вас откуда?» Иволга посмотрела на Лоу. «А ведь точно, она описывала Винсану и другие знаки». «После подарка старика я заинтересовался славянскими оберегами. И каюсь, некоторые из них купил на раскопках у деревень Пучкова, Некрасова, Красная, находящихся на берегу Оки, где был обнаружен древнеславянский город Любушск», – пояснил Олег Геннадьевич. «Это имеет какое-то значение?» «Да, если местные жители знали об оберегах, может, кто-то использовал их силу», – предположил Винсан. Отец Леона улыбнулся. «А ты прав. В этих деревнях почему-то много знахарей, больше, чем в других местах». «И наверняка среди них есть Салман», – поняла мысль Лоу Даша. «Ты думаешь, они научились защищаться от темных?» «Надеюсь. Нам нужно отправиться туда и все выяснить. Это лучше, чем жить, ожидая нападения каждую минуту», – горячился Винсан. Он не мог простить себя за то, что не сумел защитить девушку. Если бы не предусмотрительность Леона, их бы увезли к князю. Он не хотел задумываться, что бы Берайя сделал с ними. «Может, все-таки останетесь здесь?» – попросила Алла Петровна. «Я волнуюсь за девочку». Она ласково посмотрела на Дашу. «Не получится», – вздохнула Даша. «Вечно прятаться невозможно». «Тогда отправим с вами охрану», – предложил Олег Геннадьевич. «Это лишнее. Неизвестно, как долго будем отсутствовать. Мы будем осторожны», – пообещал Винсан и посмотрел на Леона. «Спасибо, что спас нас». «Пожалуйста, мы же друзья. Я хотел бы поехать с вами». «Ты же знаешь, это невозможно», – возразил Олег Геннадьевич. «У тебя много незаконченных заказов. За их невыполнение нашей фирме будет грозить большая неустойка. Ребята всегда будут на связи, и мы сможем прийти на помощь». «Конечно», – кивнул Лоу. «Кто-то должен остаться здесь. Мало ли, какие сведения и поддержка нам понадобятся». Алла Петровна посоветовала. «Думаю, лучше лететь самолетом». «Нет», – возразила Даша, – «лучше отправимся на машине». Ей не хотелось признаваться, что ужасно боится летать. Уголки губ Винсана чуть дернулись. Он догадался о ее боязни высоты. «Действительно, на машине удобнее. Можно добраться в любое отдаленное село», – подтвердил он.